смесь науки, искусства и характера. Вскоре стало очевидно, что у Атона к этому призвание. Растения, за которыми он ухаживал, были крупнее и красивее остальных, а его опытные участки цвели вовсю. Будущее хлевовода казалось ему гарантированным. Был и другой вариант – профессия механика. Атон научился управлять аэромобилем пятых, точно определяя координаты планеты на географическом нониусе машины. Локационная сетка была размещена в стандартных единицах для восточного склонения и нордовой разности широт с наложенной ноиусной шкалой, выводящей из фокуса все, кроме правильного показания. Здесь Атон столкнулся с безмерными трудностями. Ему, похоже, не хватало тяги к механике. По крайней мере, в таком возрасте. «Только не ходи на флот», — предупреждал домашний учитель. «Там из тебя обязательно сделают машиниста. У них жуткая способность выбирать для работы совершенно не тех людей». Но, освоив технику, Атон начал уважать ее. Что-то радостное было в мгновенном фокусировании после нескончаемых попыток. «Вероятно, — подумал он, — красоту фокусирования можно оценить только потому, что она возникает после борьбы». Одно продолжало затуманивать выбор судьбы. Не покидающий его образ лесной нимфы. Пока оставалась эта тайна, Атон не мог верить в себя вполне. Когда он, обливаясь потом под жарким солнцем, работал в поле на прополке сорняков, он думал, что это крель, хотя крель намного опаснее. Прерванная песня звучала в его голове. Настойчивая и мучительная. Откуда пришла нимфа? Зачем? Что она хотела от маленького мальчика? Постепенно возраст смазал воспоминания. Оставалось лишь ядро неудовлетворения, придававшее Атону чуть неуравновешенности и заставлявшее гадать, правда ли, что жизнь в роли хлевовода лучшая из возможных. Однако, что еще могло быть? Ему исполнилось 14 лет. Он пересаживал саженцы хвей возле границы усадьбы, когда издали послышалась знакомая мелодия. Руки у него задрожали. Неужели она вернулась, наконец, на поляну? Он оставил цветы и то бегом, то сдерживая себя, последовал за волшебным звуком. Возбуждение бурлило в нем, пока он кружил по лесу у заброшенного колодца. Неужели это нимфа? Неужели она зовет его? Атон пришел на поляну, не изменившуюся, если верить его памяти, за 7 лет. Нимфа была там. Она была там. Она сидела и пела. Ее легкие пальцы перебирали струны маленького инструмента и иномирянской шестиструнной лютни, которая звучала воистину завораживающе. Прежний образ в душе Атона побледнел перед действительностью. Лес, поляна, даже воздух вокруг были прекрасны. Он стоял на краю поляны, впитывая ее присутствие. Казалось, лишь мгновение прошло с тех пор, как он стоял здесь впервые. время одинокой мечты, мгновение и вечность.